пытается привить. Вчера до 3 часов ночи с вами молодым человеком на этот счет дискуссию вели. Он за заговор, я за то, что мы чересчур выпендрились. Помогите, рассудите, спасибо. Ну, во-первых, в Африке есть нефти очень много. В Африке, наверное, труднее найти место, где ее нет, да, чем где она есть. Но дело тут даже не в нефти. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки, ну, это государство, которое, безусловно, прежде всего, так сказать, себе на уме. Но естественно, что же они за весь мир должны отвечать. Они делают как лучше им. Безусловно, тут вообще никакой, так сказать, полемики на этот счет не должно быть. Так что вот До... эта формула «желает только добра», да да, нет, особо не и не желает, и зла если, не желает. Если мы считаем, да, что они там какие-то особые враги, ну не особые они враги, они не особые друзья. То есть они делают так, как лучше им. Мы должны делать так, как лучше нам, безусловно. Но мы делаем, как лучше нам? Конечно, нет. Вот то, что сейчас Путин делает, это безумие какое-то. Он делает нам гораздо хуже. При этом ситуация какая? Вот заговора такого особого я не вижу, по крайней мере. Вот представьте себе на секунду. Хотели бы США нас поработить. Ну что им мешало это сделать в 92-м, там, 93-м, 4-м, 5-м годах, когда все рушилось, когда все отдавали вообще совершенно спокойно. Помните, сидел пьяный Ельцин, долларов, который так и в конце концов и власть Путину отдал. То есть все, мог человек мог отдать все. В конце концов, да, отдал власть. Что Соединенным Штатам мешало, например, с того же 91-го года захватить Кубу? Ну, Куба-то вообще вот, в 60 километрах, да. А уж оранжевую революцию там... Да, уже... ну вообще без проблем. Они там, давайте послами обмениваться, да, денег вам дадим. Чего вы там хотите, только не выпендривайтесь. Вот, наверное, ответ где-то в середине кроется. Но нужно понимать, что любое государство – это машина. И она устроена по определенной системе. Причем машина для подавления как своих, так и чужих. Поэтому тут нельзя говорить о том, что они там какие-то особо миролюбивые, но и нельзя говорить, что они особые ястребы, как у нас любят. Так, Вячеслав, живу в Лугандоне, город Алчев, 40 километров от Луганска. Вчера супруга принесла из магазина подсолнечное масло. Производитель Саратской области, город Маркс, проспект Ленина, 100/2. Откуда оно здесь? Отвечаю коротко, из гуманитарной помощи. Откуда? Потому что это масло как раз то, которое отправляли в гуманитарную помощь туда, в Луганск. А теперь продают. А теперь ее там, теперь это масло там продают. Так, второй день подряд идет плохая связь, эфир прерывается, кто-то маркетанец передачи интернет-сигнала. Ну, это вот... Я не думаю. Ну, отключить легче, да, чем маркетинг. Конечно, да. Вот. Вы, кажется, как-то удивлялись, почему столько много медалей к 70-летию Победы выпустили. Вот моей бабушке тоже прислали, хотя она в 1699 году умерла. Вот так, видишь. Ну, медали... выпустили, понятно, что это юбилейная медаль, награждают не только участников, но вот когда награждают мертвых душ, особенно письма рассылают, мы это видели, да, то есть письма от президента давно почившим, вот, и как, ну, масса, причем награждается, мы понимаем, и так сказать, ветеранов Куликовской битвы, как их раньше называли, помнишь, в советский период там определенных ребят называли, говорит, там медали за оборону Ташкента, и ветераны они были Куликовской битвы. По этому поводу даже анекдот был, помнишь, когда мужчина заходит в магазин «Ветеран» где-то в далеком каком-то районе, ну там, типа там Пошехония какая-то, где там кругом леса муромские там или какие, и вдруг видит, там что только нет, джинсы, значит, колбасы, и он говорит, а чтобы купить, что нужно иметь? Он говорит, удостоверение ветерана Куликовской битвы. Он говорит, так и что, возможно его где-то достать? Ну, татары где-то берут. Поэтому такой вот был выражение. Вот Игорянович тут пишет: Вячеслав, на работе висело объявление с просьбой, это в Москве, я так понимаю, принести фото своих родственников, воевавших в Великую Отечественную войну, якобы для стен газеты. В объявлении также было написано о том, что фото обещали вернуть после копирования. Ну и так далее. Ну вот, он пишет, тогда значение не придало, сейчас после шествия бессмертного полка терзают смутные сомнения. Работаю в Москве в сфере ЖКХ. Стен газеты пока не видел, так как отдыхаю дома после вахты. Так. А, вот тут ты повесил это видео. А, да, вот человек из Тольятти, Русланчик, прислал нам место, где хочется умереть. Такое унылое место. Вот Путин, верни сад детям. И фотографии. Но, кстати, не самое унылое место. Если посмотреть, то, ну, может быть, там погода, солнышко светит. Ну, вот это хочется восстановить. Вот смотришь и сразу думаешь, ё, вот тут вот там окошки поставим, это вырвем эту траву, здесь вот там площадка будет. Сразу же в голове рисуется, это очень хорошо. Унылое место — это когда вообще нет ничего. Вот, то есть надо вначале все сломать, а потом что-то сделать. А здесь можно и не ломать, здесь можно уже как-то обустроить, да? Да, вот живых ветеранов наоборот вписали в поминальный мемориал, пишут. Ну, с одной стороны, конечно, это очень плохо, а с другой стороны, ну, хорошая примета, они очень долго, значит, жить будут, да? Угу. Я верю в приметы, в общем, неплохо. Конечно, те, кто это сделали, конченые уроды, они не из-за приметы, не из-за того, чтобы сделать что-то хорошо, это сделали. Они просто выполнили работу, так сказать, спустя рукава, как говорят, с прохладцей. Ну, пофигу им, что там, зачем, они без души это делают. Там, конечно, те люди, которые, так сказать, на деньгах сидят, они большую часть там наверняка украли. А те, которые исполняют, зачем им думать, если им еще не доплачивают? Они же понимают, что им там какую-то крошку от этого отстегнули. Вот никто и не думает поэтому. Я, кстати, залез, посмотрел, как сейчас называются пионеры-герои. Дети-герои Великой Отечественной войны. Вокруг этого такая пропаганда была. Да. Я помню, Лёнь Голиков, который в 16 лет совершил подвиг, да, и потом стал героем Советского Союза, первый из пионеров-героев. Ему было 16 лет, и то там все так напрягались, когда его называли пионер-герой, ну, потому что какой пионер в 16 лет? Да. А вот дети-герои Великой Отечественной войны, это вообще жесть, конечно. Ну, а как это, подростки? Не, ну, а почему пионеры, почему, как их раньше называли, ну, было же клише, пионеры-герои, ну, зачем, да, его ну, менять? Самолете, да. Что они придумывают тут? Ну, так. Чтобы американские слова не использовать, что? Понятно же. Да. В Москве загорелся машиностроительный завод, выпускавший корабль «Буран». Ну, что-то вот там опять задымило, да? Ну, пожары продолжаются, так что как бы, это и будет продолжаться дальше. Тут. Ну, я не думаю, что в этом есть какой-то вот символ, что там «Буран», потому что «Буран» сгорел еще и сгорел до этого, да? Да, даже его макет сожгли, уж от него вообще ничего не осталось. Теперь, вот действительно, представляешь, сгорел вначале сам «Буран», потом его макет, потом цех, а теперь еще вот какой-то цех там на заводе сгорел. Ну, прям как будто испепелили все. Владимир Путин поставил задачу в кратчайшие сроки завершить все испытания техники для сухопутных войск, показанные на параде 9 мая в Москве. Угу. И я вот, ты знаешь, посмотрел только по одной системе вооружений, то есть по ЗРК «Витязь». И вдруг удивительная вещь. Вот они везде пишут, что разработка начата с 2007 года. Там документацию только начали готовить в 2009 году. И так быстро все сделали. Вопросов нет. Тогда вопрос, вернее есть вопрос. Вопрос возникает. Вот я посмотрел фотографии с авиасалона Макс 1199 и 2001. В 2001 году уже эту установку там таскали. В 2001 они говорят, что документацию начали в 2009 готовить. О чем речь, я не знаю вообще. Как это? Я не специалист, я могу в чем-то ошибаться, но я вижу фотографии, и там написано в тех еще, как бы, на тех страницах, которые от той даты, от 2001 года, написано, что это Витязь как раз и есть, ЗРК. И действительно, он похож внешне. Я могу, конечно, что-то путать, но название тоже внешне, а совершенно один в один. А оказывается, еще и документации не было. Это же не баня, чтобы без документации это сделать. Ну, не знаю. Не космодром вам, да, какой-то. Не космодром, да. Так, Джон Керри рассказал об откровенных переговорах в Сочи. Вот мы вчера... Да, решили послушал. Подождать до сегодня. Сегодня наступило. Сегодня наступило, да. О чем там говорили? Ну, конечно, немножко понятно. То есть он заявил, что там говорил с минских договоренностях, что четыре условия снятия санкций он объявил. Это, значит, прекращение огня, вывод всех иностранных войск. И тут вот накануне РУ и некоторые российские СМИ в скобках написали, имеются в виду 600 американских инструкторов, которые должны там и так далее. Я думаю, что как раз вот американские инструктора не имеются в виду, когда Керри говорит о выводе иностранных войск. Он как раз говорит о солдатах и офицерах, которые там воюют на территории ДНР и ЛНР. Он же условия ставил. Че, он для себя, что ли, еще условия? Восстановление украинского контроля над границей и освобождение всех заложников. И включая, я так понял, Савченко, потому что он отдельно называл именно ее. Ну, посмотрим. Я уверен, что эти условия не будут выполнены, особенно восстановление украинского контроля над границей. То есть Савченко могут отпустить, заложников могут отпустить. Ну, они же уже пошли по пути, как ты им сказал, надо встречный процесс организовать. Вот вчера же поймали этого самого одного. Ну, как бы, судить буду. Есть у нас сегодня тема про него? Наверное, я посмотрю. Ну ладно, да. По ходу. Вот. Угу. И он, Керри, поблагодарил, как пишет, вот, глава Госдепа поблагодарил Владимира Путина за прямоту. Да? Это совершенно такое удивительное. Я не знаю. Ну, как знаешь, как в «Золотом теленке» сразу у меня, как помнишь, когда Юлий Цезарь сказал: «Молчи, собака», и с прямотою римлянина добавил: «Убью, душу выну». Помнишь, вот я как-то, у меня ассоциация с этим. Не, ну тут понятно, почему за прямоту. Ну это же такой, как сказать. Ну, сигнал, что ему ничего хорошего сказать не об этом. Нет, это понятно. Спасибо, хоть... Хоть, ну, прямо, да. Хоть прямо, да, послали. Прямо, да. Как анекдот про Сталина, помнишь? Ага. Помнишь это, когда с Черчиллем разговаривает, говорит: нет, нет, нет, нет, нет, да, нет. И потом кто-то там из Молотов спрашивает, говорит: Иосиф Виссарионович, а вот да, вы по какому поводу сказали? Черчилль, он говорит: я сказал да. Он говорит: да. А, это когда он спросил, хорошо ли я его слышу. Вот, ну, возможно, здесь такой вариант. Ну, мне что-то это не нравится, если честно. То есть Керри приехал к Путину, а потом поехал туда с натовцами что-то чирикать, понимаешь? Как-то это все очень странно. Че, боишься против нас заговор? Ну, возможно, да. Через Путин. Да. Вот. Они не знают о нашем существовании, Слава. Я не про это говорю. А против кого тогда заговор? Против русского народа? Да вообще. Не может быть заговора у Керри с Путиным. Ну, не может быть. Ну, что уж это-то зачем притягивать? Ну, конечно же, зато могут быть какие-то дела, которые они не хотят обсуждать вслух. А это наверняка какие-то подляцкие дела, понимаешь? Тут вот Ушаков заявил, что обсуждались Иран, Сирия, Йемен, КНДР, что только не обсуждалось, да? Вот, ну, я могу сказать, вот американцы немножко, вот сегодня мы что-то стали про американцев говорить, они немножко недопонимают, что мир стал многополярным. В многополярном мире ну, война это норма, да? Ну, так сложилась жизнь. И чтобы был какой-то баланс, какое-то равновесие, здесь нужно как эквилибрист, как это называется, когда он держит равновесие, что он делает. Ну, то есть, как-то он там вихляется. То есть, он должен совершать какие-то действия, он не может быть статичен. Так и США, они вот с Обамой больше находятся в состоянии статичности такой, раз, так, и застыли, а так нельзя. Нужно двигаться. Блин, нам бы Обама. Причем активно. Критикуем и Путина, и Обаму, да? Нет, ну, всех критикуем, да? Нет, ну у каждого же свои мыши, у каждого свои тараканы. Ну, конечно, тараканы, да. Ну, вот поэтому... вы там это самое, воротничок не подшили, а вы убили 100 миллионов человек. Да, даже да. Несравнимая ситуация. Ну, при этом поэтому все равно, получается, если мы говорим... Я не против критики Обамы, я просто понимаю, что вот как небо... Ну, балансирует, правильно. Я вот слова стал забывать, что же вот бывает такое. Да. Вот выступил Керри потом на... Североатлантическом альянсе в Анталии и сказал о России как об агрессоре и инициаторе восточно-украинского конфликта, а также как о государстве, представляющем угрозу миру. Тут вопросов нет. Официально он все правильно говорил. Очень хорошо, там мы их, они нас, там туда-сюда. А вот что он потом говорил за закрытыми дверями, интересно, с этими парнями, вот это бы послушать. Потому что он почирикал вначале за закрытыми дверями с Путиным, потом поехал в Анталию. Там с этими ребятами поговорил. Как-то вот смутные заговор. Сомнения терзают. Заговор. Меня. Заговор, да. Истребители Великобритании перехватили российский военный самолет в воздушном пространстве Эстонии. Во. Ну, опять это Ил-20. А, ну, истребители Великобритании, это имеется в виду... Ну, те, которые на дежурстве, про которые да. Мы говорили с тобой. Не просто они там так летают. Да, и что может быть... Напряг какой-то. Ну, это натовские истребители, mm-hmm. То есть тайфуны, два тайфуна, я так понимаю, полетели Ил-20 ловить. Я вот только хотел бы посмотреть, как это выглядит. То есть такой вот старый-старый самолет, к нему приближаться-то опасно. Он может газануть на этом тайфуне, и этот Ил-20 развалится нафиг. Поэтому... То есть они так медленно и не летают, да, чтобы контролировать? Нет, ну они летают, у них там механизация хорошая, все. Они специально сделаны, чтобы и медленно летать в том числе. Понимаешь, потому что это для воздушного боя сейчас очень важно. Если раньше нужно было летать как можно быстрее, то сейчас важно летать как можно медленнее. Вот. И при этом, ну, я имею в виду, сохранять управляемый полет. Да? Вот. Тут они до этого еще вот Ан-22 немножко ловили, но это у латвийской границы, это Антей Ан-22, то есть тоже не совсем новый самолет, поэтому я говорю, как-то вот, когда представляешь себе это все, мороз по коже, честно тебе скажу, ну хорошо вот этот самолет без вооружений идут, то есть это самолет один разведчик, ну условно, а другой условно предназначен для перевозки войск, транспортник, ну, что там может получиться, если будет ракета-носец? Я каждый раз с замиранием сердца об этом думаю. Вот тут пишут, что в два раза увеличилось в 2014 году по сравнению с 2013 количество вылетов самолетов тактической авиации НАТО в приграничных с Россией, Белоруссией районах. Ну, 3000 боевых вылетов произвели. Они-то, в общем-то, за 14-й год, я думаю, за 15-й будет гораздо больше, потому что они не сразу начали все это делать. Понятно, что в 13-м году они практически не летали так, что-то было, шалберничали. Причем они вот 3000 боевых вылетов нарисовали, они бы по часам рассчитали, сколько часов. Разница, я думаю, гораздо больше. Там взлет-посадка был, то есть чисто в учебных целях, а сейчас боевое патрулирование, а это совсем другое. Эстония завершила крупнейшее за всю историю, свою историю, военное учение и продолжит масштабное финансирование обороны страны. Ну, тоже масштабное в масштабах Эстонии, как я понимаю, да? Нет, ну это безусловно. Ну, там, видишь, они учения с Абрамсами, то есть им привезли М1 Абрамс, они там побегали, постреляли и так далее. И то есть они рассматривают себя как продолжение, ну или там какую-то часть НАТО. Ну и правильно они рассматривают. То есть они рассматривают, что они должны вот на этом театре военных действий выполнить вот такую-то задачу. И, судя по всему, я так понимаю, поставленную задачу они выполняют. То есть им же не дадут задачу, чтобы они там всех захватили, победили и так далее. Наверное, это оборонительными маневрами, то есть на территории противника. Но что бывает необходимо сделать, ну, в случае так, упреждающего удара и так далее, они не рассматривают никакой упреждающий удар, только оборону. А это очень важный аспект. Потому что нужно понимать, что если армии не поставить такую задачу и не обучать в этом направлении, то она и не сможет это выполнить. Ну, так она устроена, эта армия. С 18 мая прекратится железнодорожное сообщение между Таллином и Москвой. Оказалось, оно вот нерентабельно, представляешь? Да железная дорога, ты же видишь, во всем мире она уже нерентабельна. Ну кроме грузоперевозок, это пассажирские. Странно это все. Ну, а что странно, ты сам говорил, летать надо. Не, ну понятно. Ну, летать вот дешевле. Те поезда, которые летают в Китае, и по 500, там, по 380 километров в час, почему-то они все рентабельные. Как-то вот так складывается. Но все равно рентабельность авиаперевозок все равно выше. Не, ну это безусловно. Рельсы уже не надо класть. Да, но количество перевозимых пассажиров все-таки на железной дороге побольше. Один поезд везет гораздо больше, чем один. Мне кажется, просто отрасль, как и угольная, просто умирает в связи с тем, что, ну, как, ну, были раньше дороги, ну, просто даже дороги появились, грузовики, там, где грузы, где это самое. Ну, она же везде умирает, эта отрасль. Ну, что ее специально поддерживать? Что-то? Нет, зачем специально? Ее нужно модернизировать, менять. Как зачем? А зачем? Ну, ты же уголь не будешь на самолетах возить. Ну, уголь возят на самосвалах, я не знаю, на автопоездах, ну, по дорогам, по другим. Ну, а потом уголь куда возить? Водный зачем его возить? Железнодорожный... Ты сам говоришь, не надо уже уголь и нефть никуда возить. Я образ. Во-первых, из угля можно и не только печки топить. Вот логистику мы, если убираем щебень, уголь и мрамор, да, грубо говоря, конечно, конечно. То тогда у нас не остается ничего такого, что нужно возить по железной дороге, по большому счету. Не, ну сера там, ну какие-то вот минеральные удобрения и так далее, вот эти вещи еще. Я с тобой тут согласен, конечно, но в любом случае железная дорога не умрет, и она будет развиваться. Ну да, как и винил. Как мне вчера сказали, да ты что, говорит, винил развивается сейчас, там много процентов. Я говорю, ну ребят, ну это же смешно, да? У нас был магазин, его закрыли с винилом, помнишь, на Астраханской? Да. Я там полмагазина купил, ну имею в виду, ну, да. С течением времени, да, пластинок. Российское подразделение ВДВ из Ульяновска и Иваново по тревоге перебрасывают в Таджикистан. Это что это? Ну, это они говорят, что якобы учения проводят тоже, вот, как и эстонцы, да? Ну, я не думаю, что это... А что там может быть в Таджикистане? Ну, как в Таджикистане? Ты ж посмотри, Талибан, ну, так их назовем, и другие исламисты очень сильно активизировались. Мы же говорили, что перевалы открылись, mm-hmm. можно теперь идти и в Таджикистан, и куда хочешь, и в Киргизию, и куда там глаза глядят. Поэтому, конечно, они оказывают помощь какую-то Таджикистану в борьбе с талибами, потому что их не может там не быть. Ну вот представь, здесь огромное количество таджиков в России, которые являются исламистами. Что ж, там нет, что ли? Если они сюда приезжают, и они здесь есть, и они исламисты, то как там-то их не будет? Поэтому, конечно... Где их нет? Они вон на Эхе. Да. Тот же Архан Джемаль. Ну ладно. Нет, я его не отпущу. Нет. Хорошо. Он-то ждет как раз, когда придут талибы со своим ИГИЛом, чтобы... Да не знаю, ты знаешь, там тоже разные направления, там так придут, что... Он хочет ИГИЛ. Мне не важно, какое направление. Смогу я рисовать Бога? Смогу я рисовать людей? Не смогу. Идите в жопу, Архан Джемаль. Так, 14 мая на Землю должен был вернуться экипаж в составе Терри Верца, Антона Шкаплерова и Саманты Кристофоретти. Однако во вторник в Роскосмосе приняли решение оставить космонавтов на орбите еще как минимум на месяц. Так? Ну это вообще фигня какая-то. Дембель отложили. Причем объясняют, что ничего страшного, мы их там в любой момент можем спустить, но мы их попросили еще там на месяц повисите. Там не все так просто. Сам... Нет, ну такие вещи не делайте. Там не просто, Эдик, очень непросто. Просто ничего, нам ничего не хотят сказать. Ну там что-то. То есть он что-то вез, наверняка прогресс такой, что было нужно. Не довез, да. Вот сейчас, как они будут выходить из такой ситуации, я не знаю. То есть они не могут не вернуться, что ли? Нет, такого быть не может. В общем-то, я думаю, что достаточно сил и средств во всем мире, чтобы вернуть людей оттуда. Но сейчас, я думаю, они будут разбираться, как это делать. А мы будем за этим внимательно наблюдать. Да, зато знамя довезли. Ну да, знамя вот как-то долетело, добросили. Крупнейший поставщик авиатранспортных услуг для ООО «ЮТЭР» понес первый... Да. ООН. ООН, конечно, да. А, фу, я не понимаю, да, кто для кого. Это ЮТЭР, поставщик услуг для ООН. Угу. Так я понимаю? Да, ну конечно, возит вертолетами, все, самолетами и так далее. Понес первый ущерб от введения нового регламента конкурсов по выбору подрядчиков. Ну, проиграл. Заголовки-то проиграл. Короче, ЮТЭР проиграл конкурс. Да. Ну, потому что ООН тоже не дураки, они смотрят, там может тоже... Люди, которые умеют немножко мозгами думать, что с ЮТЭР лучше не связываться. Ну, слишком потери великие. Зачем ООН вся эта фигня? Один вертолет сбили, другой вертолет сбили. Одних в плен захватили, других в плен захватили. Нафиг это надо? Ну, слишком большие, совершенно в математических цифрах их невозможно выразить, эти потери. Я имею в виду, как это сказать... Ну, с точки зрения, как она, теория это называется, что-то я сегодня торможу. Теория вероятности, да, с точки зрения теории вероятности, здесь что-то уже невероятное. Ну, с этим ЮТЭРом. Они, понятно, в какой-то новый регламент, они же не могут сказать, ребят, идите нафиг. Они какой-то новый регламент ввели, объявили новый тендер, и в новом тендере выиграли американцы, там, и ЮАР. Ну, в принципе, я думаю, что для там какой-то фирмы это очень серьезный, даже не пирог, а с точки с имиджевой точки зрения, это очень серьезный заказ. Конечно, мы обслуживаем ООН, разрисовали в белый цвет вертолеты, написали United Nation и так далее, сфотографировались там рядом с ними. Ну, это прет. То есть уважение, конечно, к такой фирме будет. Во всем мире. Но наши же богатеи, которые вертолеты покупают, они же не покупают себе Ми-8. Ну, Ми-17. Ну, Сикорские покупают или там вот эти. Августу они покупают. Да, Августу покупают. Но Путин летает на Ми-8, тем не менее. У него 4 штуки, они все 4 летят, чтобы не знали, в какой стрелять в случае чего. Я примерно представляю, какие это Ми-8. Это вот как... Не, там есть фотографии внутри, там роскошные. Ну да, я это такой, как сказать, как Брабус, да. Да. Это как в том анекдоте, да, про Запорожец. Помнишь, говорит, у меня здесь вот там что-то там золотые сиденья, да, у меня здесь вот кожаный руль, там, то все, все это обошлось мне там такую-то сумму. Новый русский рассказывает. А ему говорят, а не лучше ли было тебе 600-й Мерседес купить? Он говорит, да ну нафиг, тут много бензина ест. Да, вот да, так да. И здесь, да. Не лучше было бы такой вертолетик взять. Центробанк отозвал лицензию у Стройкомбанка, Траст Капитал Банка и Плато Банка. Плато, наверное, да? Плато, да. Один екатеринбургский этот Плато, Стройкомбанк питерский и Траст Капитал Банк московский. Ну, то есть продолжается то, о чем мы говорить начали в 2013 году в декабре, когда сказали, что всех их уконтрапупят. Если кто-то из них думает, из банкиров, что до него колесо не докатится, помнишь, какой то посмотрите у Гоголя, да, доказание, доедет. Посмотрите на Фетисова. Да, посмотрите на Фетисова. Это не кончится тем, что банки отберут. Они же будут еще там же, как сказать, ну вот как с Фетисовым, да? Вы продадите там за крохи их, а вас еще будут судить, чтобы вы еще там выплатили все, что там украли Ротенберги. Вот так вот. Конечно, нет, а так оно и будет. То есть отберут банк, там оказывается, что сразу же оказывается, что он банкрот. Но он и реально будет банкротом. Любой банк, даже самый, где эффективный менеджер, если ты его сегодня отберешь, он завтра будет банкротом. Понятно, там будет очередь. Конечно. Все прибегут, будут кричать: верните наши деньги. Вернуть не кассовый могут. Кассовый разрыв. То есть, да, в любом случае будет серьезный кассовый разрыв. Тогда вариант какой? Включается вот это страхование. По 700 отдают. Что там происходит, никто не знает. Если бы вот эта вот группа товарищей, которая являлась кредиторами банка, она бы обратилась в суд, назначила свою управляющую, провела бы там какую-то ревизию, да, они бы увидели, сколько реально денег. А здесь их не допускают, потому что за них страховая фирма работает, страховая компания, которая лохам заплатила по 700, и все, идите нафиг. И что потом говорят? А потом говорят: денег-то нету. А где их взять? А вот вот у этих злодеев, которые это все сделали. А их надо в тюрьму и навеки вечные, чтобы они оплачивали. А все остальное ты сам понимаешь, куда девается. Это же цифры. Надо же понимать, никто там мешками деньги не вытаскивает из банка. Это цифры. Потом, не имея документов на руках, никто никогда ничего не докажет. Революция в России не приведет ни к чему хорошему, так как вызовет волну насилия. Такое мнение в интервью «Апострофу» высказал Лев Шлосберг, псковский депутат. Как-то это звучит не очень хорошо. Нет? Да, вот псковский депутат. Ну, этот вот, который насчет тех убитых десантников, которым угрожали, били и так далее. Вот мы тут не сказали, что еще Центробанк действие лицензии компании в сфере страхования «АСКО Жизнь» прекратил. Ну, это из этой же серии. А что я могу сказать Шлосбергу? Ну, почему, вот ты мне скажи, все еврейские СМИ и еврейские депутаты всегда рассказывают об ужасах революции, а? Вот, потому что они ее и делали в 17-м году. Опускают, да, и почему-то опускают подробности вот ужасов путинщины современной, да? Вот я вот уверен и говорю, что революция, какая бы она здесь ни была, она не будет хуже того, что происходит сейчас, но главное того, что будет здесь происходить без всякой революции. Я это прекрасно вижу, что будет завтра. То есть в любом случае она произойдет. Ты знаешь, почему они так говорят? Потому что они знают, что власть, полученная революционным путем, к ним в руки не перейдет. Если это будет окончательный процесс. Ну, то есть, если это не Майдан будет, когда люди собрались, покричали, шины пожгли, в них постреляли, они там власть свергли, и вот тут образовался некий вакуум. Угу. Да? Потому что, ты понимаешь, революцию делают не на Майдане. Революцию делают революционеры, у которых все расписано. Даже если это союз меча и орала, у них до последнего почмейстера там и этого главного пожарного все посты расписаны. И вот тут все эти ребята, они понимают, что нет, так не получится. Вакуума не будет, нельзя будет прийти и забрать власть. Будет какая-то команда. То есть, как помнишь, есть такая партия, которая может взять на себя всю ответственность за судьбу страны. Есть такая партия. Вот так, понимаешь? То есть вот когда есть такая партия, вот у них не пляшет сразу. То есть революция для них не катит, потому что они остаются тогда без всего. А есть такая партия? Ну как? Создаем. А как же? Время-то еще у нас. Ой-ой. Ну не ой-ой, время очень жмет. Ну, я думаю, что к этому времени все будет. Чичваркин дал интервью. Ты же понимаешь, для того, чтобы тогда это модно было называть партия, сейчас можно не называть партия. Можно сейчас никак, в принципе, не называть. И тогда, в начале века, когда там большевики раскололись с меньшевиками, тогда это что-то значило, да, там, партия. А сейчас не партия, сейчас организованное движение должно быть. А как оно организовано? Ну, какой структурой? Как бы она ни называлась, может, это орден какой-то закрытый окажется, да? И все, и какая разница-то? Не знаю, я в орденах не Нет, участвую. Да я к тому, что сейчас все равно не будет Октябрьской и Февральской революции, сейчас не будет советов там народных депутатов, ничего этого не будет. Будет все по-другому. А как мы не скажем? Почему? Потому что пусть готовится к старой революции. Политик, генерал готовится к прошлой войне, а вот политики к прошлой революции, вот пусть к ней готовятся они. Чичваркин дал интервью. О, Слава, Эдик, сейчас страховка в банке по 1 миллион, я так понимаю, 400. Ну, в два раза больше. Но это не имеет значения, какая разница. Там же вклады-то не по 1 400 000. Там у некоторых вклады-то и по 200, и по 300, и по 20 миллионов. И совершенно различные. Так, Мальцев, ты не прав. Демократы в лице Яценюка не были революционеры Украины. Произошло восстание народа, а не революция. Яценюка заставил уехать. Янька заставил уехать Путин. А восстание народа — это не революция? Просто это чем отличается французское восстание? Слово, вернее, латинское, да. Да. Революцион. Да. Это и есть восстание народа вообще-то. Так, давай. Ну, еще можно там бунт назвать. Ну да. Бунт — это то, что не сложилось. Да. То, что прошло неудачно. Тут вот еще Чичваркин высказался. Он про дворцовый переворот. Он сказал, вся прелесть дворцового переворота в том, что его нельзя начать или закончить. Этот миг между прошлым и будущим. И это, кстати, самый бескровный выход. Если друзья Путина убьют Путина, это оптимальный выход из сложившейся ситуации. Поэтому он боится и месяцами с ними не общается. Ну, я далек от мысли, что друзья Путина убьют Путина. Очень далек. Единственное, кто его может слить, мы уже называли эту фамилию, то есть чисто технически. А смысл им его убивать, как только это с ним случается, вся власть выпадает у них из рук. Мгновенно. Она не удерживается. Ну, может быть, другой вариант. Видишь, тут народ начали рассаживать потихоньку. Вот, может, если выбор будет не между тем, чтобы потерять власть, не потерять власть, но когда ты боишься, что за тобой придут, ну вот как с Берией есть же теория, да, что там Сталина это все-таки Берия рук дело, да? Уконтрабупил. Но не из-за того, что он там не был его другом, а из-за того, что уже по его душу, грубо говоря, стучались. То есть он раньше предпринял действия, да? Тут только в этом, я так понимаю, может быть, это самое, когда люди почувствуют, что их скоро начнут сажать, тогда только могут. А ведь он же по логике должен начать сдавать, самых близких должен начать сдавать, никуда эта логика не девается, ты понимаешь, ты начинаешь с дальних, начинаешь с врагов, потом ближе переходит, и, ну, как Раферти, помнишь? Да. Тут вот написали, Мальцев дало антисемитизм. Никакого антисемитизма, я называю вещи своими именами. Я вещи просто называю своими именами, никакого антисемитизма во мне нет. Вот Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. Да, а еще Ленинградской области тоже губернатора подписал полномочия. Ну, и это они их и тут же назначил их временно. Конечно, назначил их временно исполнять обязанности до выборов. И вот тут мы посмотрим, они свои кандидатуры внесут в качестве. Я думаю, что не внесут. Куда? В качестве чего? А в качестве претендентов на пост губернатора. Да, в качестве кандидатов. Хотя, какой смысл? Хотя здесь тогда будут. Не, ну как? Можно было тогда другого назначить, и как раз, чтобы он себе выборы подготовил. Ну, как обычно это делается. Ну да, конечно. Кого назначили в Рио, тот выборы делает под себя. Так всегда было. Ну, ты понимаешь, что тот, кого назначат, сейчас может не успеть. То есть, вот, допустим, кто-то из них уже не нужен в качестве губернатора, а тот, кого назначит, он просто может не успеть подготовиться нормально. То есть, не успеть всех нагнуть и так далее. То есть, вполне возможно, здесь два варианта. Либо кто-то из этих людей будет выдвигаться и сделали это для того, чтобы провести в сентябре выборы. Ну, чтобы все были выборные, ну и нормально, да. Либо сделано это для того, в каких конкретных случаях, что будет сейчас какой-то кандидат назначен тоже на выборы. А этому скажут, слушай, вот сейчас ты обеспечиваешь ему выборы, там сам погибает товарищ, выручай, да, и все, и потом мы тебе там какое-то красивое место найдем. А если ты нормально не сделаешь там 1000000% за него, то все, тогда будет все как на Сахалине. Такое я вполне допускаю. То есть это в стиле Вячеслава Викторовича. Как, угу. как будет, мы посмотрим. Когда будут регистрироваться кандидаты, мы увидим, о чем идет речь. Мэтцев, что будет с тюрьмами в России? А ничего не будет. Они будут полны. Эх, полным-полна моя коробочка. Когда мы придем к власти, тюрьмы будут битком забиты нынешними ядросами там и всякими пидросами и так далее. Но это безотносительно сексуальной ориентации. Это имеется в виду политическая ориентация, так скажем. Российские правозащитники требуют отставки председателя ЦИК Владимира Чурова. Да, он там что-то прикалывается, какие-то вот он тут сказал. Ой, господи, я уж искал, где уж. А, вот он. Клеветнические выпады против общественных наблюдателей на выборах, там что-то. Ну, какую-то фигню там такую, знаешь, как бы. Немножко поюродствовал так он, ну как он умеет, у него там с головой не совсем в порядке все, я так понимаю, поэтому он там прикалывался. Вот он там полное отсутствие морали, чем да. всегда славились как раз представители именно ЛДПР, да? Вот. И что, он понимаешь, Чуров не понимает, если он не понимает, вы ему там подскажите. Он имеет возможность зайти к Вове Путину. Ну, там как-то, не каждый день, не каждый раз, может раз в год позвонить. А поэтому он не нужен абсолютно. Определенному человеку он не нужен. Тот на нем нарисовал такой крест. На его месте будет Пашка Точилкин или кто-нибудь еще из этих. Не будет Чурова никакого. И вот это вот от общественников, это первый, так сказать, шар такой, музыкатили черный. Их будет всего несколько, никто долго не будет с ним разбираться. Все, процесс по Чурову начался, так скажем. Он там не нужен. Ну, во-первых, потому что он в принципе не нужен, от него ничего не зависит. Вот на него там вешают всех собак. Ну, какие... Чем там может? Не, все делается, да. Конечно, делается здесь. На местах, и технологии не он придумал, и, в общем, люди, которые дают команды, они очень далеки от Чурова, и к ним он даже, я думаю, и в кабинет не приходит нифига. Поэтому этим людям сейчас Чуров не нужен, там Паша Точилкин нужен, понимаешь? Вот. И поэтому, я думаю, его очень быстро они сейчас уконтракупят тоже. А он не понимает, он придуривается, он думает, что это случайная волна, за этим никто не стоит. И все думают, что сидят они железно, да, да. на своих местах. Всегда, пока вот не вытрясли из штанов. А вот мотоклуб «Ночные волки» получил скидку на участочек в Севастополе общей площадью 267 гектаров. Они, наверное, там клуб построили. Да, там в Волоклавском районе они какой-то многофункциональный спортивно-патриотический центр экстремального вида спорта. И там сказано было в постановлении, сейчас я прям прочитаю, стоимость одного квадратного метра участка определить в размере 536 рублей, а стоимость аренды с учетом социально ориентированной деятельности организации, можете себе представить, это вот социально ориентированная деятельность вот этих бездельников определена в 0,1% от общей стоимости участка. Нормально, да? Угу. Молодцы, что-то. Не 1%, а 0,1%. 0,1%, да. Ну, ты веришь, что там будет центр экстремальных видов? Ну, конечно, там будет какой-то коммерческий вариант. Там, да, я думаю, просто распилят на участке, там будут дома стоять. Не, я уверен, что там будет какой-то... Нет, одно-то будет, но 260 гектаров, это дофига. Ну, нет, как что-то под дома тоже, конечно, уйдет. Но там, я думаю, будет, знаешь, вот этот, как он устраивает в Крыму-то. Казантип, да, угу. Вот только такой байкерский будет Казантип, и все, кто там желают, будут приезжать, туда будут загонять причем. То есть вот есть официальный, это Селигер, А это будет как бы неформальный селигер, такой вот у этих, у байкеров, да. Угу. Но это будет за бюджетные деньги, будет там распил идти колоссальный, и будут приезжать такие же молодогвардейцы, только которые будут считаться неформалами. То есть вот такая вот фигня. Никто туда никого не пустит, я думаю. Это они для себя просто отпилили. Кусок. Слава, товарищ Мальцев, почему Патрушев ездил в Баку? Не знаю, почему Патрушев ездил в Баку. Может, ему нравится в Баку. Там добывают керосин. Ну, узнаем. Нет вопросов. Почему бы не узнать, почему Патрушев ездил в Баку? Суд отказался заменить Навальному условный срок заключением в колонии. Ну... Понятно, это уже систематически. Mm-hmm. Так, Навального якобы пытаются посадить, и суд якобы принимает какое-то решение по существу законное такое. На самом деле не то, как бы не является нормой, мы же видим. Ну да, он, во-первых, незаконно на свободе находится, это само собой. Да. А во-вторых, он незаконно. Во-первых, он незаконно осужден, а во-вторых, он незаконно на свободе. Да. Раз уж осужден. Поэтому. Ну, вот и как... получается, что ни туда и ни сюда. Да. Следственный комитет завершил расследование теракта на Дубровке 2002 года. Завершил? Все? Да, видишь, все, как все теперь молодцы, понимали? Да, 15-й год, наконец-то. Вот, они посадили некого Хасана Закаева, который причастен к теракту, и он принимал участие в организации и так далее. Знаешь, чем... Один остался, Закаев? Да, вот знаешь, нет? Этот Закаев чем занимался? Он жил на Украине. Приезжал в Россию, подрабатывал в охранных фирмах, в общем, везде, где только мог заработать денег на жизнь. Ты веришь, что террорист, который эгегей, он вот занимался тем, что бегал везде и какие-то копейки сшибал, причем работал? Я вот не верю. Как я вижу ситуацию? Скорее всего, это Закаев имеет отношение к перемещению оружия и боеприпасов. Возможно, он продал этим людям. А возможно и другим, не важно. Ну да. Это уже не важно. И это вообще не имеет значения. Ну кому-то, скорее всего, он... Он же паспорт не спрашивал, он сказал, конечно. Ты продал террористам. Ну вроде бы потом... он этих знал, он их опознал, ну ты же сам понимаешь, как он может опознать. И вроде какое-то оружие он там перемещал. То есть он сам для себя опознал. Ну да. Поэтому... Сказал, вот именно этим террористам я продавал, поэтому казните меня. Да, поэтому я думаю, что этот человек, который торговал оружием и к теракту в прямой не имеет отношения. То есть его нельзя считать соучастником. Но я не видел уголовного дела, но из тех вот фактов, которые они выложили, абсолютно очевидно, что, ну и как бы здесь есть и косвенные улики. Самое главное, то, чем в последующем он занимался в течение 13 лет. Торговал где-то, только не оружием уже, и охранником работал. Но это смешно. В Петербурге по делу о золотых парашютах, в кавычках, задержан генерал полиции. Что это за дело? Ну вот то дело, которое там рассматривает Следственный комитет, там какие-то обыски он производил. Там, а вот. В чем суть? И вот у этого, да, фиг ее знает, пока оно как бы... Ну, название-то интересное. Ну да, название. Ну там 12 есть, фигурантов в этом деле, там какие-то... Сейчас вот они проводят обыски, посмотрим. Но я думаю, что это просто связано с зачисткой дальнего, так сказать, ряда вот этого. Потому что, я говорю, слоненок маленький, уже на всех не хватает. Тех, которые не из ближнего круга, а из дальнего круга, их начинают уже пускать на колбасу. А этой колбасой кормят народ. Представляешь, как классно. Генерал полиции задержали, еще каких-то 12. Красивое название, ты же опять сказал, золотые парашюты. То есть, ну, как бы лапша на ушах прям вот такая, прям золотая лапша на ушах у народа. Видите, ну, начали бороться они с коррупцией. Новгородца Руслана Шахвердиева Новгородский районный суд признал виновным в даче заведомо ложных показаний. Ну, тут вот почему это попало в новость, спрашивают меня, как нужно было поступить. Ну, надо было раньше спрашивать, конечно, до того, как осудили этого Руслана. Я так понимаю, его товарищ выпендривался на ментов, его допросили этого Руслана, а он сказал, что ничего этого не было. Ну, понятно, он же не мог сдать товарищ своего, приличный человек. Ну и теперь приличного человека осудили за дачу заведомо ложных показаний. Вот на всякий случай будущим Русланам всем говорю, ни в коем случае не надо заведомо лгать. Но если вы не можете сказать правду, очень часто, вот как в данном случае, я бы не сказал, зачем. Нужно говорить, да я не видел, да я не слышал, да я что-то не помню, это когда было. Это был 10 дней назад, 5 дней, там, неделю, да я все это время бухал беспробудно, вообще ничего не помню. Что там было, меня еще по голове стукнули, вообще ничего не помню. И все, вас могут привлечь к ответственности за то, что вы наврали. Но вас не могут привлечь к ответственности за то, что вы не помните. Даже они будут знать, что вы помните, как они это докажут. Я не помню, пошел ты нафиг. И но все. Это их бесит, да, всегда. Я не помню, сколько... я не знаю. Да что... ладно, ты помнишь, я помню это налоговая тогда полиции. Нет, не помню. Не помню. Да нет, все ты помнишь. Ты помнишь же. Да не помню. И все. И вот и тут вот начинает касается, ступор, да. Не записать вас, нечего в протоколе. Когда вас. Чем мне это говорит, в протоколе так и писать, что не помнишь, так да, и пиши. Так и пиши. Да. Касается, когда вас лично, знаешь, 51-й. Когда кого-то, да ну не помню, ну не видел. Ну я, может, в этот момент, откуда я знаю, я, может, отвернулся. Тут помню, тут и не все, помню. Да. И все, и чем больше там будет вот этой лирики, порожняка, тем лучше. Один порожняк должен быть. Полиция задержала жителя Калининграда, устроившего в 2014 году крупный пожар на Куршской косе. Да, тут совершенно замечательная вещь. Вот. Известный мне очень хорошо и близко поселок Морское, который в советский период представлял такие гнилушки, и заборы были из сетей. Там даже деревянных заборов не было, они были из сетей. Такое ужасное место на земле было, на Куршском заливе такой. Почему Морской? Морское, непонятно, море с другой стороны, а это вот, вот это край, так сказать, участка моей заставы был. Вот. И там жуткая была, конечно, житуха. А сейчас там, видишь, проживает вот какой-то депутат Госдумы, дагестанец, который является известным калининградским бизнесменом Асланом Нюдюрбегов какой-то. Может, я как-нибудь неправильно фамилию скажешь. То есть вот Аслан Нюдюрбегов, он, я так понимаю, нанял сварщика, который начал что-то там варить ему. В результате, как положено, все загорелось. Ну, не дом сгорелся, а загорелся. Там сосен очень много. И поэтому огромное количество старых иголок. Они горят. Ну, все это полыхнуло. А так как вот этот Аслан там что-то понастроил такое, что ни на козе верхом, ни на пожарной машине не проедешь, что пожарные туда проехать не смогли. И сгорело какое-то безумное количество горной сосны на 280 миллионов рублей. То есть вот хотят это все повесить на этого Сварного, который был вот почти год в бегах. То есть он виноват, что пожарные туда не проехали. Да? Mm-hmm. Не понятно, что он виноват, что это загорелось, но как причинно-следственная связь-то уже как бы слишком расширительная получается. Ну, а да. Если бы вся Куршская коса сгорела, что вот он так покурил, да, то есть там какие-то должны быть противопожарные мероприятия проводиться. Почему с литовской стороны Куршская коса не горит? Там такая же точно Куршская коса. Дальше после Морского туда идет Нида, Прейла, Пиарволка, Йоткаранти. Почему там-то ничего не горит? Вопрос такой вот риторический вопрос. Ну, да. Я понимаю, почему не горит. Я знаю ответ на этот вопрос. Вот. И что я могу сказать? Ну, конечно, горные сосна, ты видел когда-нибудь? Вот такие вот деревья. И они вот так друг к другу, ну как прутья. Ты туда не пролезешь, если там начнет гореть, туда никто никогда не зайдет, потому что туда просто собака даже не может пролезть. Очень все близко стоит, прям чистоколом и на очень большом расстоянии. Ну, те люди, которые охраняют природу на Куршской косе, лесники всякие, там пожарники, они же должны это знать. Они это знают. Ну, там, раньше, по крайней мере, прокапывали там противопожарные рвы. Мы сами там боролись с огнем, я помню, и очень эффективно. Поэтому странно как-то все это. Мальцев как относится к национализации природных ресурсов? Очень положительно я отношусь. национализации национальных богатств. Они потому так и называются. Национальные богатства. Потому что они национальные. Да. Извини. В гаражном боксе вблизи порта Санкт-Петербурга спецслужбы изъяли 90 килограмм кокаина. Отлично, все прекрасно. Два вопроса. Первый вопрос, как туда попал кокаин? Ну, то есть его же должны, наверное, при перемещении через границу изымать. В бананах он должен был попадать, да. А теперь, поскольку уволили там гейзера, поэтому некому возить. Ну, вполне бананы. Возможно. Но у меня другая мысль. Я думаю, что это какие-то залетные, потому что там вот двое являются гражданами Турции. Я думаю, что здесь была какая-то космическая разводка. То есть кто-то из транспортников им помог перевезти этот кокаин, потом их спокойненько сдали просто. Ну уже, я думаю, может быть, это была еще большая партия, которую поделили. Но одна часть причиталась тем людям, которые при делах, а другая часть тем людям, которые не при делах. Вот их сдали и очень все довольны. 90 кил. Мне бы интересно было, сколько на самом деле они изъяли. Ну, да. В одной из детских больниц в Москве пройдет проверка из-за домогательств к подростку. Да, вот странно, почему только в больнице? Почему проверить, может быть, проверить и в других местах, не только в больницах? Я так понимаю, что какой-то медбрат 38-летний к 16-летнему пациенту приставал с сексуальными домогательствами. Вчера же только был день медбрата, видимо, да, на этом основании. В честь, да? Да. Так что я думаю, что прежде всего надо кремлевцев всех проверить и так далее. В Госдуме тоже очень много таких товарищей, которых стоит проверить. Проверить, в какие детдома они ныряют. Это точно интересно. Там в свое время одна депутатша давала кассету Путину, а он ее слил, эту кассетку. Он не стал ее. Она решила, что он так возьмется и там всех накажет. А он в результате ее катапультировал, эту депутатшу. Так что актер Алексей Янин, известный своими ролями в сериалах «Клуб» и «Дочки матери», впал в кому после перенесенного инсульта. Да, 32 года человека шарахнул инсульт. То есть вот возраст, когда сердечно-сосудистые заболевания стали убивать или делать инвалидами граждан Российской Федерации, стал уже очень нежным, да? То есть сейчас 19-летнем возрасте инсульт это уже скоро нормой станет. А 32 года это уже старый, да, для инсульта, это уже пожил. Вообще страшная, конечно, статистика совершенно безумная. Мы же понимаем, что такие заболевания, даже если человека вытаскивают с того света, и здесь мы желаем вот этому Янину, я его никогда не видел в кино, ну, дай бог ему здоровья. Вот, и мы понимаем, что потом все. Вот у меня товарищ, который делал прекрасную карьеру, был отличным офицером милиции. Вот чуть более зрелом возрасте, в 37 лет, получил инсульт, и все. И потом всю жизнь инвалид. Александр Захарченко, ДНР. Приказал расстреливать браконьеров за незаконный вылов рыбы. Я не знаю, может быть, это, конечно, фейк. А если это не фейк, это блокнот какой-то, значит, сайт новостной, блокнот называется. Вот он обозначил, что 13 числа об этом сообщили новостные ресурсы Новороссии. Вы нам тогда напишите, кто там в ДНР в этом проживает, так это не так. Интересно очень. Если расстреливают за браконьерство, а в частности за незаконный вылов рыбы, лов рыбы, то это очень смешно. Почему? Потому что, ну, ты понимаешь, какие там преступления совершаются на территории ДНР, ЛНР. Как вот вчера мы говорили, когда человека сожгли, и никакой ответственности, а за лов рыбы расстрел. Причем, когда голодно и когда, ну, власть не в состоянии обеспечить свой народ ничем, то обычно на это не обращают внимания. То есть это такая договоренность между народом и властью. Вы там ловите, что хотите. Ну, как вот во время Великой Отечественной войны, да, то есть можно было ловить, что хочешь, хоть сетью, хоть чем там, эти слова никто не мог сказать, потому что, ну, понятно, что ты народ пытаешься накормить, там, свою семью или более масштабно, там, свою деревню и так далее, то есть никто не влазил в это, а здесь вот интересная тема — охрана окружающей среды там, где просто все разбомбили. Представляешь, какое количество снарядов попало там в озера, в реки и так далее. То есть сколько это рыбы всплыло. Петр Порошенко утвердил состав Совета реформ. А главой Совета назначен бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Да, ну что ж, ты вот говорил, что Саакашвили хорошо бы поработать в правительстве. Мальцева штырит. И чем же меня штырит-то? Так. Ну как он, Саакашвили, конечно, работать там не будет. Он будет в качестве советника. Ну, скорее, наверное, это такое, как бы, посаженный отец, да. Ну, потому что он будет, вот, как я понял, председательствовать на вот этой вот комиссии, там, которая по реформам комиссии будет. Ну, будет приезжать, какие-то вещи будет советовать. Ну, с точки зрения представительства, вот лучше было бы, конечно, Порошенко. Ну, я не готов советовать, но я бы на его месте Саакашвили сделал своим представителем в США. Был гораздо больше он пользы принес. То есть как советник, который там каким-то внешнеполитическим вопросом, чтобы он ходил там, обивал кабинеты, и, в общем, можно было бы добиться очень хорошего результата. Здесь не знаю, как получится, посмотрим. Но тут помимо Саакашвили еще вот его советником стал и Маккейн. То есть согласился стать Маккейн советником. Это, ну, это хорошо. Это плюс большой. Исполняющий обязанности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Зоран Шкиряк заявил о том, что подал заявление об отставке. Да, тут мне Дмитрий написал: вы ясновидец или гипнотизер? Ясновидец или ясновидящий? Правильно? Неважно. Неважно, да? Была банда гипнотизеров, теперь будет банда ясновидец. Вы ясновидец или гипнотизер? Вы сказали, он сделал, прокомментируйте. Ну, конечно, он сам это сделал, наверняка и про меня даже не слышал. Я могу сказать, что, ну, что это приличный человек. То есть он сам все понял и сделал. И Порошенко, конечно, нужно рассматривать такого человека, вот такого приличного, прежде всего, в качестве депутата, в качестве председателя избиркома, в качестве председателя какой-то контрольной комиссии, какой-то счетной палаты. То есть приличных людей, которые умеют, работают хорошо, умеют работать, их полно. Их можно найти, ну не полно, но какой-то процент. А вот порядочных людей очень мало. И вот использовать потенциал порядочного человека — это очень важно. Поставь его в контрольную комиссию, он, наверное, разгребет там вообще или в счетную палату, такие горы свернет. Поэтому вот я думаю, такая бы рекомендация была бы правильной. Генпрокурор Украины Виктор Шокин внес в Верховную Раду представление на арест бывшего члена партии регионов Сергея Клюева и внефракционного народного депутата Украины Сергея Мельничука. Да, ну будем что смотреть, там, что там. Да. Что там инкриминируют и где ловят, и где их там ловят. Вообще не знал такого человека, Сергея Клюева и Мельничука. Не, Мельничук известный. Как властей. Же, это командир батальона Айдар, бывший командир, который все с этим... Господи, как его депутат, который фракции командует? Лешко. Он все с ним там что-то воевал. Они же были, я так понимаю, в одной фракции, в одной партии. И по спискам по этим он избрался. И это известная личность. И как-то и фотографии мы его показывали. В Одессе на железнодорожных путях произошел взрыв перед движущимся поездом. Но поезд успел затормозить. Да, самое интересное... Видимо, оказался на месте прапорщик. Да, но самое интересное, что ТАСС и другие средства массовой информации сообщили, МВД Украины опровергает ночные взрывы в Одессе. И действительно, ночных никаких взрывов не было, взрыв был днем. Вот это поезда. То есть гораздо позже, чем появилось вот это опровержение. Это как, ну, может быть, там какое-то совпадение, но вообще очень забавно. Поезд стой, раз, два. Ну, то, что опять без жертв, это очень хорошо, но это говорит о том, что одна и та же группа действует. И что эта группа не злодеи, не садисты, они просто, так сказать, вот такой политикой занимаются. Скорее всего, это... Армия Трясогузки. Ну да, армия Трясогузки, вполне могут оказаться очень молодые люди. Очень молодые люди могут оказаться. Ну, их жалко, на самом деле. Видите, они ничего такого плохого-то особого не сделали. Но по нынешним масштабам понятно, что это общественно опасный способ. Это очень, они могли там начудить и так далее. Но на всякий случай, те, кто потом будут их брать, ну, берите их уж живыми, честное слово. Не настолько они накосячили, чтобы гибнуть. Так, вот еще у хохлов. Группа депутатов блока Порошенко направила обращение к премьеру Украины Арсению Яценюку и руководству Минюста с требованием отреагировать на инцидент 8 мая, когда иерархи УПЦ Московского Патриархата отказались встать в зале Рады при зачитании президентом Украины имен участников так называемой АТО, награжденных званиями Герой Украины. Ну, то, о чем мы говорили, то есть действия Московского Патриархата и вообще Русской Православной Церкви, они направлены не на примирение, а на разжигание. Эти действия, они провоцируют вот такое отношение, а соответственно провоцируют то, что Московский Патриархат Русской Православной Церкви в конечном итоге прекратит свое существование на территории Украины. Так и будет, ты понимаешь? Это же совершенно очевидно. То есть в этом направлении... Ну, так это выгодно Путину будет. Ну, не знаю. И Лаврову. Ну, сразу они разорутся, что, видите, по религиозному признаку и так далее. Не, понятно, что это выгодно всем, кто хочет разделить народы, разделить православных людей. Значит, надо дать Порошенко совет, чтобы не обращал внимания, ну, потому что это ерунда. Встали они, не встали, какая разница? Да пусть они хоть легли, это только их характеризует. Понимаешь, это же вопрос вежливости, воспитания, там, ну, каких-то вещей, да? Если человек за столом хватает вилку в левую руку и начинает ковырять котлету, да, это его проблема. Вправо. А? Вправо. В смысле? Ну, вилку, да. Ну, неважно, да. Левую, вправую, кто левша, кто правша. Какая разница? Вопрос Нет. именно в этом. Они не встали, а эти их хотят судить. Но эти мудаки, а эти-то вообще мудаки. И ты говоришь, к чему идет? К тому, что не будет РПЦ Конечно. На Украине. Если не будет на Украине РПЦ, тогда туда можно кидать бомбу. Просто вот Лаврову это в руки это самое будет. Там будет Украинская Православная Церковь, понимаешь? Да какая разница? Они же будут говорить о том, что закрыли Русскую Православную Церковь, запретили язык, язык не запретили, а вышел всего лишь указ, который тут же Турчинов, ну, как сказать, вето наложил, да, условно говоря. Он же не работал, ограничения русского языка. Но его за это принимали, чтобы вызвать недовольство. И здесь действия такие тоже... Так что мы советуем Порошенко? Чтобы они судили вот тех, кто не встал? Мы посоветуем, чтобы он смотрел, кто и для чего что-то делает. Потому что некоторые вещи провокационные. Да. Некоторые деньги за эти вещи делают за деньги Путина. Якобы они являются там жуткими националистами Украины, а сами они делают за деньги Путина. Для того, чтобы внести раскол и разорвать. Но некоторым в правительстве и во власти Порошенко это очень выгодно. Ну. Поэтому они как-то тут рука руку моет. Мы же это ну, ребята, украинцы, вы же поймите, да, ну не встали они хрен бы с ними, не считают они героями, это их проблема. Вы сейчас получите другую совершенно проблему. Вас действительно так толкают к этому, чтобы завтра Лавров говорил, смотрите, как Московский Патриархат. Вот этих говнюков, которые внесли на рассмотрение, это мое право, хочу стою, хочу лежу. Нет такого закона при героях вставать. Нету. Вот тут Мальцев, а не был ли подписан пакт Лавров-Керри вроде пакта... О, Господи, Молотова-Риббентроп. Это было бы Украине. Счастье. Да, да? Не, ну мы вчера об этом говорили, когда я сказал, что Керри решил поиграть в Нейла Чемберлена. Это было в вопросительной форме, если вы помните. Я спросил. Я на это и намекал. И пока вот в моем понимании сведения не самые лучшие. Сейчас будем смотреть, что будет дальше, какие будут последствия. Эдик, не кричи, тебе пишут. Ладно, не будет кричать. Давай дальше. Да я вот на самом деле расстроился из-за попов. Ну не встали, не встали. Вот это вот свинство на самом деле. И еще сейчас судить их будут, что не встали. Ну а как бы они встали, если они не считают их героями, если они героев считают ДНРовцев, например, того же Захарча. Ну так они считают, так у них в голове сложилось. Вы их что, расстреляете, что ли, украинцы за это? А вы хотите расстрелять всю никто, эту... Не хочет их никто расстрелять, давай дальше. Ты правильно сказал, ты абсолютно четко сказал. Все идет к тому, чтобы закрыть московскую... Но не они виноваты. Что они будут не вставать, они будут призывать, они будут что-то говорить. Ни в коем случае нельзя их трогать, ни в коем. Ни в минимальном степени их нельзя трогать. Не, ну тут много, это повод. Много ошибок. Это как с языком. И вот точно как с русским языком. Не сейчас. Русским языком. Тут делаются ошибки. Сознательно они делаются или случайно. Ну это хуже преступления. Это ошибки. Этого нельзя было делать ни в коем Поэтому случае. Кричу. Извините. В Польше 6 сентября состоится всенародный референдум по ключевым для страны вопросам. Да, вопрос. Тут вопрос такой, а когда же в России хоть один референдум состоится? А у них какие вопросы ключевые? Да, у них там полно, там вот голосование, можно ли по одномандатным округам. А, ну вот да, каждую фигню они... Да, там всякая фигня, которую здесь они... Нормальная цивилизованная страна. Они берут полностью на себя, здесь ни одного референдума. Здесь сколько раз они избирательное законодательство меняли? Ну, 1000, наверное, я уж сбился со счета. Каждым выбором они другое законодательство придумают. Там такое бы не прокатило, там нужен референдум. Поэтому, конечно, вот разница в понятии, так сказать, народовластия очень, очень серьезная. То есть между Польшей и Россией это сейчас как небо и земля. Ну, у поляков есть опыт, недаром это Речь Посполитая переводится, ну, на латыни это республика, да? Вещь народная, на русский перевод. Вещь народная, республика, Речь Посполитая. Китай договаривается о размещении в Российской Республике Татарстан части своих химических производств. Да, практически договорились, и не только там, и вот... Они же много химии производят, да? Да, я так понимаю, что их главная задача вытащить и производство алюминия, и химию сюда, на Волгу. Вот производство алюминия в Балаково, сейчас пытались они давно уже сделать, но потом что-то заглохло. Сейчас, я понимаю, так будут реанимировать. Я вот не знал никогда, оказывается, в Саратовской области есть должность заместитель председателя правительства по взаимоотношениям с Китаем. Можете себе представить, в области, в Саратовской, есть заместитель председателя правительства по взаимоотношениям с Китаем. Это обалдеть. Беларусь получила от Китая кредит на сумму более 1 миллиарда долларов. Да, ну там встретились после, китаец после Москвы, Си Цзиньпин полетел туда, в Белоруссию, и там билборды на китайском языке, которые обещали теплый прием китайцам, и все, в общем-то, замечательно. Ну, с Белоруссией очень хорошие у Китая теперь отношения. Китай и Россия решили провести совместное учение в Черном море. Ну, что ж тут. Понятно, для чего это делается. Это делается для того, чтобы показать там, что на Средиземном море и в Черном море, в частности, в общем-то, не НАТО или там Турция, да, отдельно, или НАТО целиком, не главные, да, вот мы тут вот сейчас с китайцами будем проводить. Ну а китайцам интересно развивать, так скажем, свою, ну, даже это не военное вмешательство, это военное присутствие, конечно. Вмешательство вот нельзя назвать, развивать свое военное присутствие везде. Ну, конечно, Арктика прежде всего их волнует. Крым – это такой реверанс в сторону Путина. То есть это что-то, за это надо было что-то им отдать. А интересует их, конечно, Арктика. Их интересует Антарктика. Много чего того, где сейчас, ну, так сказать, маленькие силы у всех других стран сосредоточены. Китай туда хочет влезть, конечно. И он динамично весьма развивается, понятно. Поэтому, когда говорят, что там Китай, Америка хочет монопольно управлять миром, нет. И Америка даже не может представить себе, что можно монопольно управлять миром. А вот Китай может представить. Вот Китай, ну это Азия, Китай прекрасно представляет, как можно монопольно управлять миром. Вот в Китае полиция платит гражданам за сообщения о подготовке терактов. Ну да, тут вот пишут, что выплатили в пекинской муниципальной полиции, выплатил 400 тысяч юаней, 64,5 тысячи долларов за 45 антитеррористических наводок. Вот представь, если бы здесь начнут они деньги платить, то тут будут некоторые деятели класть вначале в сумочку кусок динамита, да, потом будут сдавать и получать бабки. Тут так и будет. Поэтому забавно. Вот Китай... А там что, не так думаешь? Ну нет, я думаю, что не так, потому что там за всякие такие вещи очень строгие наказания, во-первых. Во-вторых, там несколько другое представление о мире. Вполне возможно, что там подставляют, но там подставляют кого? Там подставляют по заданию, так скажем, властей. Я вполне это допускаю. Но не думаю, что там есть какой-то вот коррупционер в полиции, который собрал кодлу и который там наркотиками занимается, этими делами. Там это очень быстро вычищается. Вот китайский хор из 80 человек рухнул со сцены. Ты не видел видео это? Нет. Очень замечательное такое. Там, слава богу, никто сильно не пострадал, но выглядит это прям вот как для фильма. То есть это все рухнуло одновременно. Как будто это специально было сделано, просто уехало под сцену. Это все вот они стояли, ну, такие в ряд. Частенько бывают случаи с хорами. Премьер-министр Македонии удовлетворил прошение об отставке двух министров и главы разведслужбы на фоне скандала с прослушиванием и слежкой за представителями оппозиции. Да на самом деле я думаю, что ни к прослушке, ни к слежке никакого отношения не имеет. Это просто ребята ретировались после тех событий кровавых, которые там произошли на границе с Косово. И они решили, ну ее нафиг. Ну там еще что-то, прослушка какая-то там... И так далее. То есть есть повод. И они решили воспользоваться поводом, чтобы свалить. Потому что, ну, не лучшее время, да. То есть, какая прослушка, о чем речь, если война начинается фактически, есть боевые действия на территории государства ведутся. То есть, наверное, это прежде всего важно, а не прослушка оппозиции. Поэтому, конечно, наверное, это все-таки причина. Ребята просто очканули, решили, что там. Не доставайся ты никому, да. Коммуна французской Нормандии под названием Шан-де-Буль выставила на продажу участки земли под застройку по цене 1 евро за квадратный метр в попытке привлечь новых жителей. Да, видишь, Европа умирает, особенно где-то, где более-менее далеко от больших городов, там что-то люди... У нас в деревне... В любой, да, 1 евро скажешь, да ты обалдел, что ли, ну, такие да. Деньги платить, кто же заплатит, у нас за копейку никто. У нас дом в деревне, у брата там остался от этих самых, ну, да сколько, говорит, можно, ну, там, оформляли, ну, документы как-то, это. Говорит, да не за сколько, он говорит, если будете там долго мучиться, а там дом такой с участком, с этим, с, как его, пчелы там. 500 рублей, говорит, может, кто и даст. Вот так, 500 рублей целый дом стоит в деревне. А у них 1 евро за квадратный метр. Деревни умирают везде. Рауль Кастро заявил, что Куба и США обменяются послами после 29 мая. Ну, это ожидаемо, мы об этом и говорили. Причем вот Белый дом не исключает визит Обамы на Кубу в 2016 году. И вот Габи пишет... Вы предупреждали, что приедет. Да это же совершенно очевидно. До конца своего президентского срока Обама обязательно побывает на Кубе. То есть это главная такая фишка. Ему еще надо успеть, чтобы Фидель был живой. Это была бы тогда совсем легендарная встреча. Да, может быть, но вот у него, ему сейчас нужно что сделать? Ему сейчас нужно вот на Кубу, там в 16-м, не в 16-м году прибыть, но до конца своих полномочий. Ему нужно, чтобы США признали палестинское государство и так далее. Ну, то есть, вот те вещи, которые такие подвисшие еще с незапамятных времен, еще с времен Карибского кризиса и Холодной войны. Обама стал 4-м главой США, который за время своего президентства посетил все 50 американских штатов. Вот для него, видишь, эти вещи принципиальны. То есть везде побывать там, везде нарисоваться. Все повидать. Да. Так, время заканчивается у нас. Так, сейчас посмотрим, что у нас тут какие-то были срочные такие прям эгегей. Срочные в начале должны быть, а не в конце. Ну, вот так вот получилось. Там вот такой срочного министра обороны КНДР, расстрелян из зенитки, он побывал в Москве, приехал, там где-то уснул, расстреляли за сон на совещании. Вроде министр обороны на совещании что-то там прикорнул. Обороноспособность упала. Да, его все из зенитной установки расстреляли. То есть Ким Чен Ын там развлекается. А еще вот сообщение пришло от перебежчиков, которые прибежали в Южную Корею, что еще в 14 году Ким Чен Ын отравил свою тетю. Вот того дядю, помнишь, которого собаками там закусали. Или говорят, это фейк был. Ну, в общем, дядю-то в любом случае уничтожили. А вот тетю отравили. Так что, вот, мне кажется, Ким Чен Ын — это такой человек, которого обязательно надо живым брать. Потому что он, ну, редкий экземпляр, такой экземпляр нужен для исследования, обязательно. То есть вот это такой классический диктатор, понимаешь, с особым чувством юмора, когда расстреливает там из минометов, из зениток, за сон, за то, что покойного папу поминали не так, там не сильно плакали и так далее, за это из миномета. Это такая вот редкостная сволочь, поэтому, конечно, он требует всестороннего исследования, такой крендель. Химы все-таки счастливые. Да, что у нас зенитка пока, по крайней мере. Что мы можем просто вот назвать Ким Чен Ына сволочью. Мы можем Путина назвать сволочью. Понимаешь, да? Вот мы еще все-таки счастливые относительно люди. Потому что сейчас бы уже за нами летели на вертолетах там, да? А где бы мы там сказали это, собственно? Да? На кухне? Ну да. На этой, на коммунальной кухне, да. Живым брать демона, пишут, да. Так, ну давайте ответим на вопрос тогда. Куда? Все, мы уже отвечали на вопрос сегодня по ходу пьесы несколько раз. Время уже полтора часа прошло. А ведь было время, когда Путин чемоданы носил, да, это было хорошее время. Но все равно чувствовал, что перспектива очень плохая. Потому что я внутренне уже чувствовал, что какой-то Путин, который носит чемоданы, он сюда уже намылился на первое место и устроит нам диктатуру. Я тогда, помню, в эфире, как не в эфире, это у телевизионщиков в 94-м году я был, сидел, разговаривал, чай пил. Они камеру включили и стали задавать вопросы о будущем. Вот я им будущее рассказал. Вот сейчас она в Батакаме, эта кассета лежит, надо ее перевести в нормальную, там, формат в нормальный, чтобы пустить. Так. Спасибо. Спасибо. До свидания.